Это заняло у О'Мелли несколько минут. «Это одна из машин Спейда», — сказал он. «А в чем дело?» Услышав имя Спейда, Гарри слегка присвистнул. «Ничего особенного», — ответил он. «Меня просто заинтересовала одна крошка в машине». «Если хочешь моего совета», — сказал О'Мелли, — «то лучше не связывайся». «Но девушка уж очень хороша», — невозмутимо ответил Дюк и повесил трубку. Питер Каллен как раз закончил завязывать галстук, когда послышался звук мотора старенького Форда Клер. Он быстро надел пиджак и поспешил встретить ее. Клэр Рассел очень много значила для Каллена, и не только из-за своей красоты. Красивых девушек он знал много. Нет, он был убежден, что здесь имеет место настоящая любовь. Клэр была очень не похожа на тех девушек, которых он знал раньше. Они познакомились, когда она из-за небольшой поломки в машине остановилась возле его бензоколонки. Пока она ждала конца ремонта, Питер подошел к ней, и они разговорились. Каллену некогда было ухаживать за Клэр, поэтому уже во время второй встречи он взял у девушки телефон, и с тех пор они стали встречаться регулярно. Он знал, что в Фервью Клэр чувствует себя заживо погребенной, поэтому лез из кожи, чтобы развлечь ее. Клэр два раза в неделю приезжала в Бенновиль, и они вместе ходили в театр, ужинали в ресторане, разговаривали о книгах. Перегнувшись через перила лестницы, Каллен свистнул, и Клэр подняла голову. Ее глаза засветились радостью. «Я не опоздала?» — спросила она. «Нет, сейчас ровно 8», — ответил он, обнимая ее. «Хорошо, что ты приехала. Как дела?» «Спасибо, неплохо. Только немного устаю. А у тебя как?» «Отлично. Входи, я почти готов». Клэр оглядела небольшую комнату, в которой царил некоторый беспорядок. «Не знаю почему, Питер, но мне так хорошо бывать у тебя, так спокойно», — сказала она, высвобождаясь из его объятий и садясь в кресло. «Знаешь, а Сэм устроил сегодня по поводу тебя форменный допрос. Я ему все рассказала». «Ну вот как? И что же он, сделал тебе выговор?» «Ну, конечно, нет. Сэм прекрасно относится ко мне. Не знаю, что бы я и делала без него». «А теперь у тебя есть я?» «Знаю. И это так чудесно. Девушке трудно жить одной. Мне не хотелось бы больше вести такую жизнь». «Поэтому я столько раз просил тебя выйти за меня замуж. И тогда ты навсегда покончишь с этими страхами?» «Не будем говорить сегодня об этом, Питер», — попросила Клэр. «Я столько времени жила одна, что уже и не уверена в себе. Дай мне время подумать». «Ладно, дорогая, я могу подождать. Только прошу тебя учесть одно. Я страшно ревнив». «Никогда бы не сказала. Впрочем, ты мог бы мне этого и не говорить. Я не умею контактировать с мужчинами, даже если они приходят в восторг из-за моих глаз и моей прекрасной фигуры». «Кто это тебе говорил о твоей прекрасной фигуре?» «Разве это не так?» «Я занимаюсь автомобилями, детка, и не мне об этом судить». «Ну, значит, в этом вопросе вы профан, мистер Каллен». «Ну, серьезно, Клэр, давай поженимся». «Серьезно, Питер, давай не будем сегодня об этом говорить». Клэр ласково взяла его руку в свои. В течение нескольких минут у нее на лице было написано разочарование, потом он заставил себя рассмеяться. «Прости, Клэр, Скажи мне, чем ты сегодня занималась? День был довольно скучным. Я собирала материалы о трущобах Фэрвью. Ты знаешь район Пиндерс-Энд? Кажется, да. Это где-то в пригороде Фэрвью. Там находятся несколько полуразвалившихся домов и живет беднота, верно? Совершенно верно. Этот район является позором города. Было уже решено, что его жители переселят в другие дома, а эти лачуги снесут. Но тут появились неожиданные препятствия. Типично для городских властей, — заметил Каллен, прикуривая сигарету. Я хотела написать об этом резкую статью, но Сэм и слышать не желает. После разговора с Коррисом он стал слишком осторожен. — Это не Коррис обещал поджечь вашу редакцию? — Да, но это была просто угроза. — Тут ты ошибаешься, Клэр. Коррис — важная фигура в Бенновилле. Его банда вполне может привести угрозу в исполнение. Но куда смотрит полиция? Клэр, ведь ты не хуже меня знаешь, что полиция и политиканы едят из одной кормушки. На ней боятся выступить против организованной гангстерской шайки. После некоторого молчания Клэр спросила: «А как ты думаешь, этот Спейд действительно существует?» «Ты имеешь в виду босса гангстеров?» «Думаю, да. Но меня не особенно интересует эта сторона жизни Бенновилля». «Вот это и плохо, Питер. Граждане Бенновилля должны объединиться и покончить с гангстерами». «Но как же нам это удастся сделать? Ведь они владеют практически всем городом». «Не знаю, что тебе ответить на это. Ты знаешь человека по имени Тимсон?» «Кажется, нет. А в чем дело?» Каллен покачал головой. «Он приехал в Фэрвью и собирается скупать там земельные участки?» «Ну, это вряд ли», — рассмеялся Каллен. «Ни один человек в здравом смысле на это не решится. Да и что можно купить у вас, Пиндерсент?» «До этого дело вряд ли дойдет», — сказала она. Потом широко раскрыла глаза. «Не может быть!» «В чем дело?» «Можно мне позвонить?» «Кому ты хочешь звонить?» «Я задам пару вопросов мистеру Хиллу», — сказала Клэр, набирая номер телефона.